Машина свернула с Большого проспекта в узкий переулок и выехала к коленчатому изгибу проспекта Щерса. Внимание Ивернева привлек дом цвета серого гранита с огромным барельефом посредине фасада. Полуобнаженная женская фигура держала гирлянду в раскинутых руках. Сосредоточенное лицо и прекрасное тело были высечены искусным скульптором. «Странно, я никогда не замечал здесь этого барельефа», — подумал Ивернев и решил, что если девушка направится в этот интересный старый дом, то... «Здесь! Тетя мне описала примету!» — воскликнула девушка, и ее слова прозвучали для Ивернева как обещание. «Квартира на третьем этаже, значит, я дома. Большое вам спасибо!» Проворно выпрыгнув из машины, она улыбнулась благодарно и чуточку грустно. «Погодите, Наталья Павловна, а вдруг тетя нет дома? Или она куда-нибудь уехала? Почему она не встретила вас? Что вы будете делать с вашим чемоданом? Поднимитесь-ка налегке, а я подожду в машине». «Право, это лишнее. Куда могла деваться тетя Маруся? Ну, пожалуй, дольше рассуждать, я сбегаю». Она быстро простучала высокими каблуками по тротуару и исчезла в темном парадном. Ивернев проводил ее взглядом, думая, что он не может так просто с ней расстаться. Он пригласит ее к себе, познакомит с мамой. Она приехала в отпуск, а у него до отъезда в экспедицию еще много времени. Он будет показывать ей Ленинград, родной и всегда новый, всегда таящий про запас нежданную радость архитектуры, искусства или просто дуновение широкого ветра на могучей холодной Неве. Ивернев закурил, предложил папиросу водителю. Она появилась с опущенной головой, пятна румянца горели на щеках, виновато взглянула на Ивернева и смущенно сказала: «Простите, я задержала вас. Такая неприятность. У тети заболел кто-то из родственников в Пскове. Я их не знаю. Она уехала к ним, не оставив адреса. Соседи говорят, что она послала мне телеграмму и была уверена, что я не приеду. Может быть, телеграмма потерялась? В общежитии это бывает». «Что же вы собираетесь делать? У вас есть еще кто-нибудь в Ленинграде?» «Никого. Я пойду в здешний педагогический институт, в общежитие. Студенты всегда выручат. Переночую, достану денег и уеду назад в Москву. Придется отложить знакомство с Ленинградом до будущего года». «Но ведь ваша тетя вернется когда-нибудь?» «Когда-нибудь, конечно. Но я не знаю срока, неделя или месяц. Еще раз спасибо. Пожалуйста, плащ и чемодан».